Часть третья. Предательство. Глава 36. Через две недели после казни завещание Пита Беннинга было официально утверждено канцлерским судом округа Форд. Джон Уилбанкс оформил его вскоре после суда, вынесшего Питу приговор. Завещание было предельно ясным. Беннинг оставлял свое состояние в доверительную собственность Лизи с Уилбанксом в качестве попечителя. Свою главную ценность — землю — он заранее поделил в равных долях между Джоэлом и Стеллой. Сюда же входил их уютный дом. Пит настоял на замечании, что Лиза имеет право жить в нем до смерти, при условии, что не выйдет больше замуж и ее когда-нибудь отпустят из государственной больницы в Уитфилде. Адвокат предупредил его, что проконтролировать выполнение этого замечания окажется непросто, если дети не пожелают жить вместе с матерью. В завещании были другие слабые места, на какие указал Уилбанкс, однако клиент упрямо проигнорировал его слова. На момент смерти Пит владел оборудованием фермы, автомобилями и банковскими счетами, из которых было изъято имя Лизы после того, как ее поместили в Уитфилд. До этого супруги владели ими совместно. Но Пит не хотел, чтобы жена имела доступ к его деньгам. На его личном счету было $1800. На счету фермы — 5300. На сберегательном — 7100. За неделю до казни Пит перевел $2200 Лоре на покрытие расходов на образование Джоэла и Стеллы. Еще он ей дал маленький металлический сейф, где содержалось $6000 наличными и в золотых монетах. Сумма, которую никак невозможно было отследить. Он не имел ни займов, ни долгов, что часто сопровождает управление фермой. Пит дал указание Джону Уилбанксу как можно быстрее оформить завещание на имущество и заполнить налоговую декларацию. Своей душеприказчице Флоре в письменной форме велел выплатить фирме адвоката все, что той причиталось, и дал другие необходимые распоряжения. В 1947 году в округе Форд плодородная земля ценилась примерно по $100 за акр. Пит оставил наследникам недвижимость, включая дом, на сумму примерно $100000. Жене — около четверти того в доверительной собственности. И как не уставал подчеркивать адвокат, на штатских юридических основаниях, если бы Лизе вздумалось оспаривать волю супруга в суде. Пит был уверен, что этого не произойдет. В соответствии с правилами, Уилбанкс трижды публиковал в газете округа объявления, извещающие потенциальных кредиторов, что они в течение 90 дней могут предъявлять свои претензии на недвижимость. Никто не откликнулся. Но в Роме, штат Джорджия, газету округа Форд получил Эрл Маклиш и тоже ждал, не появятся ли кредиторы. Вскоре после похорон отца Стелла и Джоэл покинули Красный коттедж. Это было хорошее место, куда можно приехать из колледжа. Еда на плите, зимой огонь в камине, музыка из проигрывателя, чудачество Флоре и животные. Но ее присутствие было настолько очевидно, что, казалось, вокруг смыкаются стены. Они обосновались в своих прежних спальнях и попытались взяться за невыполнимое — вдохнуть в дом жизнь. Открыли окна и двери, чтобы впустить внутрь воздух. Стояло лето, и округу душили жара и влажность. Беспрестанно звонил телефон. Друзья и незнакомцы говорили добрые слова. Кто-то задавал нелепые вопросы, кто-то приставал с назойливыми просьбами. В итоге они перестали отвечать. Приходили потоки писем. Они распечатывали и читали каждое. Большинство было от ветеранов, хваливших отца. Какое-то время Джоэл и Стелла пытались кратко отвечать, но затем устали и, поняв, что это бессмысленно, перестали. Их отец умер. С какой стати переписываться с незнакомцами? Корреспонденция скапливалась в заброшенном кабинете. Добрые горожане приносили еду и сладкое. Обычный ритуал после чьей-нибудь смерти. Но вскоре Джоэл и Стелла сообразили, что большинство являются из любопытства, и перестали подходить к двери. Заглядывали журналисты в поисках пикантного материала, но удалялись ни с чем. Один из какого-то журнала стоял до тех пор, пока Джоэл не пригрозил ему ружьем. Нинева не могла ничем помочь. Она была буквально раздавлена смертью хозяина и постоянно плакала. По утрам еще вяло пыталась занять себя в кухне и уборкой дома, но к обеду совершенно выдыхалась. И Стелла с облегчением отсылала ее домой. По вечерам, когда спадала жара, Стелла и Джоэл шли к старому платану и беседовали с отцом. Гладили могильный камень, плакали, молились и возвращались рука об руку домой, тихо вопрошая, почему все это случилось с их семьей. Со временем они смирились с мыслью, что никогда не узнают, почему отец убил Декстера Белла. Как не узнают, почему у их матери вдруг возникло такое сильное душевное расстройство. Они убеждали себя, что не хотят этого знать. Только бы избавиться от кошмара и продолжать жить где-нибудь подальше отсюда. Джоэл в третий раз позвонил директору Уитфилда и попросил разрешения повидаться с матерью. Тот пообещал проконсультироваться с врачами и перезвонил на следующий день, сообщив, что это невозможно. Третий отказ по той же причине. Лиза не в состоянии принимать посетителей. И никаких подробностей. Беннинги заподозрили, что Лиза каким-то образом узнала о смерти мужа и еще глубже провалилась в темную бездну. Перед смертью Пит ничего не предпринял, чтобы назначить жене нового опекуна. Джоэл повидался с Уилбанксом и настаивал, чтобы тот попросил судью назначить либо его, либо Стеллу, но адвокат хотел, чтобы до этого прошло некоторое время. Джоэл разозлился и пригрозил, что наймет другого адвоката. Под давлением обстоятельств он становился красноречив и мог аргументировать. Это настолько поразило Уилбанкса, что он сказал брату, мол, что у парня есть перспективы в суде. После двух дней споров Уилбанкс нехотя согласился и отправился с Джоэлом через улицу к судье Эбботу Рамблду. Тут уже много лет выполнял все, о чем его просил Джон Уилбанкс. И через час Джоэл был назначен новым опекуном матери. Получив копию постановления суда, он немедленно позвонил Уитфилд. 7 августа, через 4 недели после смерти отца, Джоэл и Стелла поехали на юг, чтобы впервые за год повидаться с матерью. Флори не горела желанием сопровождать их, и Джоэл, в качестве нового мужчины в доме, предложил ей подождать до следующей поездки. Флори это устраивало. У ворот их ждал тот же охранник с блокнотом, что в прошлый раз. Но теперь бумажная процедура была не столь утомительной. Вооруженный постановлением суда Джоэл сразу проехал к зданию под номером 41, где немедленно проследовал к доктору Хилсибику. Накануне они говорили по телефону, и все было улажено. Врач, казалось, был рад перемене. Ознакомившись с выданным Рамблдом постановлением, он спросил, чем может помочь. «Мы хотим знать, что не так с нашей матерью», — первая ответила Стелла. «Каков ее диагноз? Она здесь более года. Вы можете объяснить, чем она больна?» «Разумеется», — врач напряженно улыбнулся. «Миссис Беннинг страдает от сильного психического расстройства. Термин «нервный срыв» не является медицинским диагнозом, но часто употребляется для описания состояний, похожих на то, что у вашей матери. Ее угнетает депрессия, страх, острый стресс. Депрессия лишает всякой надежды и вызывает мысли о самоубийстве и членовредительстве. Беспокойство проявляется в высоком кровяном давлении, спазмах мышц, головокружениях, дрожании. У нее одну неделю бессонница, а другую — сонливость, когда она часами не может проснуться. галлюцинирует, видит то, чего нет, и кричит по ночам, если ее одолевают кошмары. Ее настроение меняется, но всегда мрачное. Если у нее случается счастливый день, тогда ей хорошо. За ним обязательно следует 2-3 дня полного мрака. Порой она впадает в ступор. Иногда становится параноиком. Ей кажется, будто к ней кто-то подкрадывается. Отсюда панические атаки такой силы, что от страха становится трудно дышать. Как правило, они продолжаются час или два. Она мало ест, не хочет, чтобы о ней заботились, за собой не следит. Сложный пациент. В групповой терапии полностью уходит в себя. Перед убийством Декстера Белла мы наблюдали некоторое улучшение, но это событие имело катастрофическое воздействие. В последние месяцы наступил небольшой прогресс, но после казни вашего отца все ухудшилось. «Это все?» — спросила Стелла, вытирая глаза. «Боюсь, что да. Она шизофреник?» — поинтересовался Джоэл. «Я бы так не сказал. Большую часть времени она сознает реальность и не предается ложным фантазиям, если не считать отдельных приступов паранойи. Она не слышит голоса. Трудно предугадать, как она себя поведет в социальном окружении, поскольку ее не выпускали отсюда. Я бы не поставил вашей матери диагноз шизофрения. Глубочайшая депрессия, да. 11 месяцев назад наша мама была здорова», — произнесла Стелла. «Или, по крайней мере, выглядела здоровой. А теперь у нее нечто вроде нервного срыва. Что произошло, доктор? Что послужило причиной?» Хилсибек покачал головой. «Не знаю. Но согласен с вами. Произошло нечто травматическое. Как я понимаю, Лиза сумела пережить сообщение, что ее муж пропал без вести и считался погибшим. Его возвращение было, уверен, счастливым моментом, а не поводом для развития глубочайшей депрессии. Что-то произошло. Но, как я уже упомянул, она плохо идет на контакт и отказывается обсуждать прошлое. Это удручает. И, боюсь, мы не сумеем ей помочь, если она не заговорит». «Как же ее лечат?» — спросил Джоэл. «Консультации, терапия, диета, солнечные ванны. Мы пытаемся выводить Лизу на прогулки, но она отказывается. Ограждаем от плохих новостей. По-моему, можно говорить о небольшом улучшении. Очень важно, чтобы она повидалась с вами». «А лекарства?» — с удивлением поинтересовалась Стелла. «Ходят слухи о каких-то препаратах против психоза. Уверяю вас, до них еще очень далеко. Когда она не сонная и не нервничает, мы даем ей барбитураты. Иногда лекарство от повышенного кровяного давления». Возникла долгая пауза. Джоэл и Стелла пытались осмыслить то, что так давно отчаянно хотели услышать. Слова врача не обнадеживали, но, вероятно, это было только началом. Может, началом конца. «Вы сумеете привести ее в нормальное состояние?» Наконец прервал молчание Джоэл. «Есть шанс, что мать вернется домой?» «Не уверен, что дом — самое лучшее для нее место. Как я понимаю, сейчас там царит уныние». «Что верно, то верно», — подтвердила Стелла. «Дома ваша мама может не вынести еще каких-нибудь плохих новостей». «Как и мы». Доктор Хилсибек внезапно поднялся и произнес: «Пойдемте к Лизе. Следуйте за мной». Они миновали длинный коридор и остановились у окна. Внизу раскинулась небольшая рощица, и вокруг пруда тянулись широкие дорожки для прогулок. У симпатичной беседки в кресле на колесах сидела дама. Рядом находилась медицинская сестра. Они, казалось, беседовали. «Вот Лиза», — сказал врач. «Она знает, что вы приезжаете, и не терпится вас увидеть. Можете выйти через эту дверь». Он кивнул на проход, и повернул обратно. Увидев их, Лиза улыбнулась. Сначала протянула руки к Стелле и прижала ее к себе. Затем к Джоэлу. Медсестра вежливо кивнула и скрылась за углом. Стелла и Джоэл обошли кресло. Сын взял мать за одну руку, дочь за другую. Они обнялись. Дети приготовились к тому, как плохо может выглядеть мать. И сейчас старались не подавать виду, насколько поражены. Бледная, совершенно исхудавшая, без косметики и украшений, Лиза ничем не напоминала ту красивую, энергичную женщину, которую они знали и любили. Волосы песочного цвета поседели и были забраны на затылке в узел. На Лизе был тонкий белый больничный халат, из-под которого виднелись голые ноги. «Дети мои, дети мои!» — повторяла она, держа их за руки и пытаясь улыбнуться. Ее глаза были полны страха. Они потеряли цвет и страстность, стали пустыми. И поначалу Лиза старалась не встречаться взглядом с детьми. Смотрела им в грудь. Минуты бежали. Лиза продолжала бормотать: «Дети, дети!» А они, нежно поглаживая ее, пытались придумать, что сказать. Джоэл решил, что всякий разговор будет лучше такого молчания. «Доктор Хилсибик сказал, что ты поправляешься». «Хорошо бы», — кивнула Лиза. «Бывают дни, когда я в порядке. Очень хочу домой». «Мы тебя заберем, мама. Но не сегодня. Надо еще полечиться. Больше ешь, больше бывай на солнце. Выполняй все, что говорят врачи и медсестры, и скоро будешь с нами». «И с Питом?» «Нет, Пит умер. Я думал, врачи тебе сказали». «Сказали, но я не поверила». «Поверь. Потому что папа на самом деле ушел из жизни». Стелла тихо поднялась, поцеловала мать в макушку, обошла беседку, села на ступени и закрыла лицо руками. «Хоть бы чем-нибудь помогла сестричка», — подумал Джоэл и начал пространный рассказ ни о чем. И уж точно никак не связанный с тем, что они находятся в саду психиатрической больницы, и их мать душевно больна. Поведал о том, что Стелле надо возвращаться в Холлинс, о ее планах найти работу в Нью-Йорке. О том, что решил поступать на юридическое отделение. Его принимают в Вандербилт и в Оле Мисс, но он подумывает пропустить год и попутешествовать. Лиза слушала и, словно успокоенная звуком его голоса, подняла голову. Улыбнулась и тихонько кивнула. По поводу юриспруденции он пока не совсем уверен, поэтому намерен взять перерыв. Они со Стеллой проводили время в Вашингтоне и очень веселились. Он встретил приятеля, который владеет рестораном, и тот предложил ему работу. Стелла, наплакавшись, вернулась и включилась в этот односторонний разговор. Рассказала, как работала няней в Джорджтауне, своих предстоящих курсах и планах на будущее. Лиза время от времени улыбалась, словно звук голосов детей был приятным наркотиком. Облака рассеялись, и полуденное солнце немилосердно жгло. Они откатили кресло с матерью в тень. Медсестра наблюдала за ними, но держалась на расстоянии. «Еще, еще», — просила Лиза, и дети, не переставая, говорили. Санитар принес сэндвичи и стаканы с холодным чаем. Джоэл со Стеллой устроили ленч на переносном столике и уговаривали Лизу поесть. Она несколько раз откусила от сэндвича, но без особого аппетита. Ей хотелось слушать детей, которые, передавая друг другу эстафету беседы, тщательно обходили все, что могло быть связано с Клентоном. После ленча прошло еще много времени. Но затем появился доктор Хилсибик и объявил, что больной нужно отдохнуть. Он был рад, что дети Лизы пришли, и спросил, не могли бы они повторить свой визит. Они, разумеется, согласились. поцеловали на прощание мать, пообещали, что скоро вернутся, и поехали в Джексон, где сняли номера в величественном отеле «Гейдельберг». Зарегистрировавшись и устроившись, хотели прогуляться по столице штата, но было слишком жарко и влажно. В кофейном баре Джоэл и Стелла спросили, где можно купить спиртное. Их направили в спикизи — нелегальные питейные заведения времен сухого закона. По другую сторону здания. Они заказали напитки и старались не говорить о матери. Слишком устали от разговоров.